Дорогие друзья, мы слышим мужское пение, как говорить с толпой. Потом стихотворение «Идет война» и оркестр «Пусть вокруг ревут невзгоды». Дорогие друзья, у нас тема «Я буду при устах твоих». И вот пение такое, как говорить с толпой, пока братья выходят. Мне один момент вспоминается с благовестия. Были в одном поселке и проповедовали перед клубом. И не все люди всегда, но благо к нам расположены. И вот сосед, оказавшийся, который был рядом с клубом, жил, он очень был настроен против. Он не хотел, чтобы там пели, почему-то ему это не понравилось, не знаю почему. И он решил помешать нам таким образом. Он завел бензопилу, дружбу. Это не то, что сейчас современное. Завел, все мы знаем, что он очень громко гудит. И брат, который говорил слово, он мне показывает, иди, выключи. Но я помню, иду к нему, и вот такая проблема у меня тоже была, как говорить? Ну, не с толпой, а с таким человеком. И я помню, шел туда и молился, Господи, ну вот если бы ты, Иисус, пошел вместо меня, он бы точно выключил. А Иисус, а как же сделать? Как же сделать, чтобы он выключил? Он на своей территории, он во своем дворе, он имеет право пилить, когда он хочет. И вот захожу к нему во двор, а дружба, цепь, видать, у него очень тупая, а полена, она коротенькие такие, они там не лежат спокойно под ногами, он психует. Ну, я подошел, так наклонился и держу это полено. Он так посмотрел на меня, поднял пилу. Что, мешает? Я говорю, да давай допилим, тут чуть-чуть осталось. Но он выключил дружбу. Говорит, мешает, наверное? Я говорю, конечно, мешает. Пойдем вместе послушаем, после общения попилим. Знаете, я буду при устах твоих. Мне так после, ну, отрадно на сердце было. Вот так, если действительно Господь вразумляет, научает, то много мы сможем с нашим Господом.